52 миллиона километров. С нашей скоростью лету чуть более 8 суток. Если бы не пришлось гасить скорость. А вот с этим проблемы. Рабочего тела у нас на 24 минуты полной тяги. Но это полный. А теперь мы сколько выдать сможем? 2 с копейками грава. И расход учти. Постоянно придется задействовать оба маневровых для компенсации. Быстро забегав пальцами по экрану, Стюарт внес поправки, и ответ ему не понравился. Дерьмо, Бегемотова, мы влипли, Дэн. Рабочего тела у нас на погашение скорости и маневрирования не хватит. Денис облизнул пересохшие губы. Дай-ка посмотреть на расчеты. Думаешь, ошибся? Ну смотри, если это поможет. Только я в математике получше тебя разбираюсь. Жестом попросив друга замолкнуть, Денис склонился над экраном, так и эдак проверяя несложные математические формулы. И каждый раз выходило, что в лучшем случае они смогут затормозить до орбитальной скорости, используя атмосферу планеты, и никак иначе. Стюарт висел за правым плечом, терпеливо ожидая, пока Денис закончит, потом стукнул шлемом о шлем. «Ничего страшного, Дэн. Затормозим об атмосферу, выйдем на стабильную орбиту, ребята нам туда водорода подкинут, до танкера и доковыляем». Хлопком отключив экран, Денис откинулся на спинку и печально улыбнулся. «Стюарт, мы не сможем затормозить об атмосферу. У нас дыра в теплозащите». «Проклятие. Этого я не учел». Бэйн на секунду замер, потом хлопнул себя по шлему. «Спроси за Рэмбо, может, заплата выдержит?» «Торможение в атмосфере? Стю, нас просто разорвет набегающим потоком. Заплаты не рассчитаны на такое». «Ну, так-то да. Блин, что же делать-то?» Денис задумчиво протер стекло шлема. «Ну, в первую очередь нужно доложить. Может, вместе чего придумаем?» «И чего придумать? Рабочее тело в полете перекачать или на буксир взять?» «Посмотрим». Денис переключился на внешний канал связи. 2-1 – это 1-4. Ему ответили почти сразу. 1-4, слушаю. У нас проблемы, 2-1. Рабочего тела не хватает даже на торможение. У вас же осталось 27%. Левый двигатель выведен из строя. На правом я могу дать максимум 2 грава. Расход рабочего тела из-за постоянной работы маневровых будет 70 с гаком процентов от нормы. Марченко, командир 2-го дивизиона, после краткого раздумья выдал лежащий на поверхности, но, увы, неверный способ. «Тормозите в атмосфере». «У нас пробита теплозащита, 2-1». На этот раз пауза вышла подольше. Комдив молчал около минуты. «Скиньте телеметрию 1-4 и оставайтесь на связи. Я что-нибудь придумаю». Денис в отчаянии прикусил губу. «Ну должен же быть выход». Его не может не быть. Погибнуть вот так, не в бою, а просто от нехватки рабочего тела. Усилием воли он прервал поток панических мыслей. Еще не хватало расклеиться. Он теперь командир и должен, обязан держать себя в руках. Стюарт, наблюдай за флотом аспайров. Дэн, я же говорю, они уходят. Ускорение около 5 гравов, вектор за границей системы. Все равно наблюдай. Стюарт недоуменно протянул. «Понял». Ткнув сенсор на рукаве скафандра, Денис вызвал Зарэмбо. «Борт-инженер, статус». Голос Зарэмбо особым дружелюбием не блистал. «Работаю я. Дыра в обшивке затянулась. Ремботы сейчас снаружи варят заплату. Я изнутри работаю. Минут через 5 попробую дать атмосферу». «Что еще?» «Тебе мало?» «Посмотри левый двигатель». «Уже посмотрел. Каюк ему». «Починить сможешь?» Зарэмбо натурально зарычал. «Там снесено и оплавлено 2/3 обмотки. Ты вручную сможешь откалибровать магнитный ускоритель?» «Вопрос снят. Помощь нужна?» «Восстановим атмосферу. Полезешь за мной наружу. Смотреть оружейный модуль. Ты его на кой черт отключил?» «Отказ контроля». «Понятно. Конец связи». Борт-инженер отключился. Денис, чертовски злой на себя, несколько раз силой сжал и разжал кулаки. Не так он представлял себе вступление в должность командира тактического корабля. Совсем не так. Гибель Сигизмунда ускорила карьерный рост, вот только готов ли он к своей новой должности? Денис сомневался. «Даю атмосферу». Скафандр стал сжиматься, и вокруг начали проявляться звуки. Воздух быстро наполнял отсеки. Денис тут же откинул стекло и вздохнул, пока еще свежего, только что из баллонов воздуха. Божественный запах после спертой атмосферы скафандра. Меньше чем через минуту в пилотажную просунулся Зарэмбо и с по-прежнему задраенным гермошлемом. «Дэн, пойдем выйдем». Денис по привычке проверил систему жизнеобеспечения скафандра, кислорода и энергии еще на 3 часа. Вполне достаточно. Возле крошечного шлюза он нацепил реактивный ранец и, дождавшись, пока шедший первым Зарэмбо завершит шлюзование, шагнул следом. Ему нечасто случалось выходить в открытый космос. После училища, где Денис отработал 2 положенных месяца на орбитальных верфях, это случалось 3 или 4. 2 раза на плановых проверках, и единожды он помогал менять антенный комплекс на Авере, свернутый криворуким гражданским челноком. Но тогда наружу выгнали почти всех, имеющих маломальский опыт работы в пространстве. Космос, как всегда, встретил его оглушающей тишиной. Первое мгновение не было слышно даже вездесущего жужжания воздушного насоса скафандра. Лишь он и великое безмолвие пространства. Это подавляло. Звезды, неискаженные мерцанием атмосферных потоков, горели ярко и неизменно. Но долго наслаждаться видами ему не дали. Почти сразу в наушниках раздался недовольный голос Зарэмбо. «Дэн, поторопись». Борт-инженер уже копался с замком доступа к отсеку. И пока Денис возился с реактивным ранцем, направляя себя к цели, успел его открыть и наполовину откинуть массивную броневую створку. «Чего стоишь? Помогай!» Денис пристроился рядом, уперся ногами в корпус и стал давить, чувствуя, как потихоньку отходит створка. «Хватит. Посвети-ка». Сейчас от трое их прикрывал корпус такшипа, и без фонаря глаз не воспринимал ничего, лежащего в тени. Без рассеивания света атмосферой у черного цвета в тени почти не бывает полутонов. Пришлось включать встроенный в ранец наплечный фонарь и изгибаться, направляя свет внутрь отсека. В ярком пятне замерцали вытянутые туши ракет. На первый взгляд все было идеально, но Зарэмбо, вглядевшись, чертыхнулся. «Все понятно». «Что?» Борт-инженер ткнул пальцем в направляющие. «Видишь, как перекосило?» «Если честно, нет». «Неважно. Главное, что автоматика вовремя отрубила управление. Иначе, как минимум, 1 ракету бы на старте заклинило, а дальше... сам знаешь». Денис вздохнул. Сработавший через положенное время двигатель ракеты прожег бы внутреннюю стенку, а за ней... Что там за ней? Ага. За ней бак рабочего тела. Тот самый, что пробило плазменным сгустком. Ничего, в принципе, страшного. Еще 1 дыра в многострадальном такшипе, не более того. То есть у нас есть 3 работоспособные ракеты? Насколько я вижу, да. 3 ракеты, каждая по 1,5 тонны мертвого груза. Совершенно лишней вне боя массы. Их нужно выбросить. Зарэмбо замер, не веря своим ушам. Выбросить? Дэн, ты представляешь, сколько стоит москит? Я представляю, сколько они весят. Суммарно 4500 килограммов, нафиг не нужны нам массы. Мгоно, у нас и так не хватает рабочего тела, а если предельно облегчить корабль, то появится шанс. Борт-инженер поднял руку. Стой, Дэн, это приказ? Да, это приказ. Наш разговор пишется, так что вся ответственность ляжет на меня. Зарэмбо кивнул. Будь по-твоему. Помоги отбуксировать ракеты. Он быстро отцепил крепление 2 москитов, и вдвоем они выволокли их наружу. Работать приходилось предельно осторожно. Если оказаться между ракетой и стеной, то 1,5 тонны, даже лишенные веса, размажут тебя чисто за счет массы и инерции. С третьей пришлось повозиться. Денис успел при помощи ранца разогнать 2 ракеты, отправляя их прочь, а Зарэмбо все еще копался, чертыхаясь, с изведенным креплением 3-й. Наконец он плюнул и попросту пережег металл сварочным аппаратом. «Один черт на базе менять весь контейнер». «До базы еще добраться надо», – Зарэмбо философски заметил. «Это твоя задача, ты пилот. Отгоняй москиты и пошли внутрь. У меня кислорода на 30 минут осталось». «Как на 30 минут?» Борт-инженер хохотнул. «А ты думал, сколько мы здесь валандаемся? 2 часа с лишним». «Ух, черт! Ладно, я отбуксирую ракету, а ты иди в корабль». «По инструкции, одиночные работы в пространстве запрещены». Денис в цветастых выражениях высказал все, что думает про инструкции вообще и про умников в частности. Зарембо примиряюще похлопал его по наплечнику и, попыхивая выхлопами из сопел ранца, полетел к шлюзу.